Глава 15. В отделении гончих. Эдвин смотрел на меня с подозрением, и я ответила ему тем же. Прижав одеяло к груди, я села и пробурчала. «Каких дел?» «Увидишь», — коротко ответил ректор. Я ждала, что он отвернется и выйдет, но Эдвин не шевельнулся. Его взгляд задумчиво скользил по моим почти обнаженным плечам. На этот раз на мне была сорочка, сшитая по последней моде. Кусочек шелка на тонких бретельках. Марианна всучила мне ее почти силком. От модистки мои мысли перекинулись к тому, где Эдвин провел эту ночь. Я подтянула одеяло повыше и ядовито произнесла: «Выйди. Не нужно меня разглядывать. Что, за ночь не насмотрелся на женские прелести?» Ректор непонимающе уставился на меня. «Я в соседней комнате ночевал. Ты о чем?» «Да знаю я, где ты ночевал», — фыркнула я. «Как там нечисть в шахтах? Очень красивая, да?» Голос моего фиктивного мужа стал ледяным. «Я не ездил к Люция. У меня были дела в городе». «Ах, ну прости. Значит, компанию тебе составила Марианна?» Я видела, что каждое мое слово все больше раздражает ректора. Какой-то частью сознания я понимала, что делаю глупости. Меня занесло, нужно остановиться. «Не был я у Марианны!» — рыкнула Двин. «Что, я еще не со всеми твоими любовницами познакомилась? В Хелмилене есть еще одна симпатичная вдова?» На миг ректор отвел глаза. Похоже, я снова попала в яблочко. А затем он процедил: «Я ездил к белым камням. Не веришь, спроси у Риспи. Я должен понять, почему эти твари все еще переходят реку. И я не обязан перед тобой отчитываться. Если ты не заметил, это место мне не понравилось. Как и твари, что там обитают. Твоя мать сказала, что ты поехал в шахты. Неужели сложно чуть лучше скрывать свои похождения, чтобы по городу не ходили слухи, и я не выглядела дурочкой? Не хочу сегодня ехать в Хелмилен». Я замолчала и почувствовала усталость. Не стоило заводить спор с Эдвином. Но очередное похищение и встреча с Сулаки выбили меня из колеи. И раздражение нашло выход. А в следующий миг Эдвин опустился на кровать рядом со мной. Я попыталась отпрянуть, но ладони ректора прижали одеяло по бокам от меня. И для того, чтобы отодвинуться, нужно было выпустить его и предоставить возможность фиктивному мужу лицезреть не только мои плечи. Этого я позволить не могла. Поэтому уперлась в его грудь ладонью, чтобы не дать придвинуться ближе. Правда, под ней я ощутила стальные мышцы, так что удержать этого мужчину точно не получится. Но я же его не интересую, да? «Лина», — сдерживая раздражение, произнес Эдвин, — «давай без глупостей. Думай о дипломе, а не о других женщинах». «Я о своей репутации думаю. Твои любовницы меня не интересуют», — возмутилась я. «Не хочу, чтобы меня здесь считали наивной дурочкой, которую муж легко водит за нос. И я подписывалась на фиктивный брак, а не на покушение». При этом я невольно возвысила голос. Ректор зашипел и накрыл мои губы пальцем. «Прекрати», — спокойнее сказал он. «Для того, чтобы найти убийцу, мы и поедем в Хелмилен. Помни, что никто не должен знать о нашем договоре, особенно моя мать. С Риспи я тоже разберусь. Сейчас я пришлю Эрику и завтрак. Все будет хорошо. Никаких слухов в городе не будет, потому что для них нет повода». После этого он скосил глаза на мое плечо. а затем перекинул мне за спину светлую прядь волос, поднялся и ушел. Я проводила его взглядом. Кетто широко зевнул. Нашу перепалку с Эдвином лисенок благополучно проспал. Я с тяжелым вздохом откинула одеяло и начала собираться. Завтрак в одиночестве немного примирил меня с необходимостью тащиться в Хелмилен с утра пораньше. Нас ждала карета, и я надела платье. Всю дорогу Эдвин косился на меня, и его взгляд мне не нравился. Смотрел он как-то подозрительно, и от этого было не по себе. Неужели он начал о чем-то догадываться? К счастью, печать больше не просыпалась. Но на сердце у меня было неспокойно. В Хелмилене карета остановилась напротив неприметного серого здания на тихой улочке. Все остальные дома были покрашены в белый цвет. Выделялось только это. Эдвин помог мне выбраться из кареты, и я вскинула голову, чтобы рассмотреть окна третьего этажа, между которыми стену украшал какой-то барельеф. Солнце помешало мне рассмотреть, что на нем изображено. А затем Эдвин нетерпеливо стиснул мою руку и потянул за собой. Мы поднялись на высокое крыльцо и прошли сквозь темные двери. Тусклый коричневый свет, идущий от створок, выдавал сильную защитную магию. Внутри меня шевельнулось нехорошее предчувствие. По пустым коридорам мы прошли к лестнице и поднялись на третий этаж. Неприметная секретарша послушно распахнула перед нами дверь одного из кабинетов. Я вошла туда вслед за Эдвином и почувствовала долю облегчения. Человек за массивным столом был мне знаком. Лоуэлл поднялся, чтобы приветствовать нас. Эдвин, похоже, не видел моего танца с ним, потому что представил нас как незнакомцев. «Леди Лина Рокфосс, моя супруга. Господин Брайан Лоуэлл, глава отделения магического дознания Хелмилена». «Очень приятно». Широко улыбнулся Лоуэлл, будто мы незнакомы. «Взаимно», — ответила я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Теперь я поняла, что было изображено на барельефе. Гончая — символ отделения магического дознания. «А зачем мы сюда пришли?» Взгляд дознавателя вдруг перестал быть дружелюбным. Теперь он смотрел на меня, как хищник на добычу. Эдвин терпеливо пояснил. «Ты долго была в беспамятстве, и мы подозреваем, что в этом виновата не только снадобье, но и магия. Возможно, так нам удастся выследить убийцу. Господин Лоуэлл применит к тебе свои заклинания». В горле пересохло, и я свистящим шепотом переспросила. «Заклинания?» «Да, разумеется», — любезно пояснил Лоуэлл, — «для поиска магических следов. Я весьма искусен в них и смогу уловить даже малейшие остатки одурманивающих плетений. Любую чужеродную магию». Последнюю фразу он выделил голосом. Я смотрела ему в глаза и не могла вымолвить ни слова. «Чужеродную?» Неужели он почувствовал во мне печать? Я вцепилась в руку Эдвина и опустила взгляд. Нужно каким-то образом избежать этой проверки. Эдвин задумчиво произнес. «Стандартные поисковые заклинания высшего уровня. Чего ты боишься?» Сначала я ничего не ответила. Повода отказаться у меня не было. Наоборот, я должна проявлять рвение и способствовать следствию. Поэтому я медленно выдохнула и сказала. «Ничего не боюсь. Делайте все, что нужно, господин Лоуэлл». Я выдавила улыбку, стараясь унять колотящееся сердце. Во мне теплилась слабая надежда, что он ничего не заметит. Печать спит. Надо бы придвинуться к Эдвину. Но с этим ничего не вышло. Ректор, как назло, отошел в сторону, чтобы дать дознавателю пространство для маневра. Лоуэлл призвал элементаль. Я зачарованно наблюдала за тем, как свет стекает с его пальцев и складывается в причудливые переплетающиеся линии. Даже моих скромных познаний в магии хватило, чтобы понять, насколько Лоуэлл хорош в своем деле. Заклинание было безупречным. От силы, которая наполняла его, дрожал воздух. Линии обратились в сияющее облако и окутали мое тело. Я едва не содрогнулась от омерзения. Огонь внутри меня недовольно заворочился. Я почувствовала, как просыпается сдерживающая печать, и молилась, чтобы чужая элементаль внутри меня погасла. По губам Лоуэлла скользнула победная улыбка. И по его взгляду я с ужасом поняла. Он что-то почувствовал. Дознаватель взмахнул руками, и свет вокруг меня рассеялся. Эдвин напряженно спросил. «Ну что?» Дознаватель помедлил с ответом, и эти мгновения показались мне бесконечно длинными. Мое сердце пропустило удар и забилось снова, когда Лоуэлл заговорил. «Ничего». Похоже, снадобье оказалось очень сильным. Парочку контрабандистов мы уже арестовали. Но сомневаюсь, что выйдем на заказчика. Подумайте над тем, что я сказал вчера. Эдвин холодно взглянул на него и отвернулся. А дознаватель произнес, продолжая многозначительно смотреть мне в глаза. «Был очень рад познакомиться с вами, леди Рокфосс». «Надеюсь увидеть вас снова. Думаю, мы еще обязательно встретимся на улицах Хелмилена». После этого он повернулся к Эдвину и добавил. «Ваша супруга очаровательна. Всегда считал, что рядом с вами задержится только... опытная женщина. А вы избрали юную красотку с огоньком. Противоположности притягиваются, как говорится». Эдвин сухо кивнул и протянул мне руку. Я чудом смогла выдавить прощание и направилась к выходу вместе с фиктивным мужем. Самым сложным оказалось не вцепляться в его ладонь со всей силы. Когда мы сели в карету, Эдвин с досадой сказал. «Жаль, что Лоуэлл ничего не нашел. Я надеялся на его магию. Что ж, будем искать другие способы». Он скользнул задумчивым взглядом по моему лицу и саркастично усмехнулся. «Кажется, ты ему понравилась. Никогда не замечал, что этот сухарь интересуется женщинами. Похоже, юные девицы с огоньком по вкусу как раз ему». В голосе Эдвина промелькнули странные нотки. «Но это меня уже не интересовало». Я была уверена, что Лоуэлл почувствовал во мне огненную элементаль, но промолчал. А еще в том, что у этого молчания есть цена. И при следующей встрече мне ее непременно предъявят. Когда и чем мне придется платить? Эдвин намекнул на симпатию со стороны дознавателя, но мне в это не верилось. Возможно, его интерес профессиональный? Лоуэлл явно неравнодушен к убийствам, которые происходят в семье Рокфосс. Попытается сделать из меня шпионку? Возможно. В любом случае, оставалось только ждать. Я думала, что мы едем домой, но карета остановилась возле городской площади. Оказалось, что там проходит ярмарка. Я не раз видела такие в Артее, но тогда мне оставалось только глазеть на диковинные товары и сладости. А теперь Эдвин вел меня по рядам. Я вцепилась в локоть мужа, чтобы не потеряться в толпе. Ректор шагал медленно и послушно замирал у тех прилавков, на которые я заглядывалась. И оказалось, что он готов не только смотреть. У прилавка с пустынными притираниями никого не было. Смуглокожий человек в полосатых шароварах казался немного грустным. Похоже, здесь его товары могли приобрести очень немногие. Все-таки Хелмилен — город на окраине империи, хоть и достаточно крупный. Я вдохнула чарующий запах духов и мыла и невольно остановилась, разглядывая баночки и пузырьки, украшенные изящным орнаментом. Эдвин не стал тянуть меня вперед. Вместо этого ректор окинул взглядом прилавок и сделанным равнодушием спросил: «Тебе что-то здесь нравится?» Я заколебалась, и он подтолкнул меня вперед со словами: «Выбирай, что хочешь». Я бросила недоверчивый взгляд на своего фиктивного супруга, но тот выглядел серьезным. Торговец тут же оживился и начал показывать товар. Я перенюхала почти все, что у него было. Выбрала мыло с необычным пряным запахом, несколько ароматных пузырьков с эмульсиями для кожи, а еще духи. Эдвин не пытался остановить меня. А когда торговец назвал цену, баснословную даже по меркам столицы, расплатился без вопросов. Я прижала к груди мешочек с покупками и почувствовала себя совершенно счастливой. Затем я погладила медальон в виде головы лиса, который носила, не снимая. Мелькнула мысль, что это снова изящный подкуп. Но каждый раз Эдвин умудрялся делать это так, что я не могла на него сердиться. Стоило мне об этом подумать, как ректор потащил меня к лотку со сладостями. Нежнейшие трубочки с кремом, орехи в меду. Глаза разбегались от этого великолепия. А мой фиктивный супруг расплачивался, улыбался и тянул меня дальше. Ярмарку мы покинули только через пару часов. Один из слуг шагал за нами и нес покупки. К этому моменту я уже забыла обо всем, что произошло в кабинете Лоуэлла. Думать о новых проблемах совсем не хотелось. Но вспомнить пришлось. Мы снова ехали не домой. Эдвин решил перекусить в своем любимом трактире. На ярмарке я успела перепробовать кучу деликатесов, на которые раньше могла только смотреть, и голода не чувствовала. А место напомнило о первой встрече с Лоуэллом и записке. Поэтому в обеденный зал я вошла в дурном расположении духа и сразу увидела знакомое лицо. Ричард Юманс, улыбаясь, направлялся в нашу сторону, а за столом, от которого он только что отошел, сидела Люция.